Прожив в семье Сардо 2 года, Лили поняла, возможно, даже лучше, чем они сами, что супруги рассматривают ее как свою большую неудачу. К их сожалению, однако, это предприятие невозможно было бы закрыть и начать вместо него что-либо более многообещающее. Нельзя сказать, чтобы супруги относились к ребенку не по-доброму. Ее одевали, кормили, по праздникам дарили ей какие-нибудь полезные вещи, например, книжки о житии святых, набор для вышивания или же новую ночную рубашку. Но девочка никогда не испытывала за это чувство благодарности. Незадолго до того, как ей должно было исполниться 9 лет, мадам Сардо показала ей газету, где на фотографии был изображен голодный африканский мальчик-сирота с огромными глазами и выпирающими сквозь кожу ребрами, и сказала: «Видишь, от чего мы тебя спасли?» Лили долго-долго молчала, а потом ответила: «Мамочка не допустила бы, чтобы я голодала. Ты отлично знаешь, что твоя мать мертва. Тогда за мной приехала бы моя другая мамочка». Мадам Сардо вышла из себя: «Ах ты, маленькая лгунья! Все твои рассказы о другой матери, о том, как вы катались с гор на санках, просто вранье! Мне священник говорил, что многие дети живут такими фантазиями, особенно если родители бьют их за плохое поведение. Ты должна слушаться нас. Ты нам многим обязана. Мы тебя приютили, мы тебя кормим, мы тратим на тебя деньги. А твоих отца и матери больше нет, они умерли, вбей это себе в голову». «Но дедушка и бабушка Ковагу живы, они не пошли с нами в ту ночь. Когда я вырасту, я уеду к ним». «Ах, ты неблагодарная идиотка! Даже если они еще живы, они теперь за железным занавесом. Ты их уже никогда в жизни не увидишь!» Лили молчала, с трудом преодолевая охватившее ее чувство горя и отчаяния. Потом вдруг ее гнев и долго копившиеся обиды разом прорвались наружу, и с горящими ненавистью глазами она плюнула прямо в лицо мадам Сардо. Наступила гробовая тишина. А затем, окончательно потерявшая над собой контроль, женщина заорала: «Вот оно, твое происхождение! Проявилась, наконец, уличная девка! Вечером все мужу расскажу, он тебе покажет! Марш в свою комнату и сиди там!» Лили убежала к себе, слезы у нее из глаз ручьем катили прямо на школьный передник. Зарывшись лицом в жесткую, всю в неровностях постель, она с тоской вспоминала Анжелину, Феликса, Роджера. Теперь у нее никогда и никого не будет. Ни брата, ни бабушки, ни дедушки, ни дяди, ни отца. А вместо 2 мам вдруг сразу не оказалось ни одной. Откуда ее настоящая мамочка узнает, что она в Париже? Как она будет знать, где искать дочку, когда придет время? У Лили было такое чувство, будто невидимый злой дух постоянно преследует и наказывает ее, гнет и ломает в этой безрадостной квартире. И хотя ей было всего 9 лет, она совершенно ясно понимала, что детство ее кончилось. Теперь она будет терпеливо переносить ожидающие ее впереди серые дни, пока не вырастет и не убежит отсюда. Глава 21. На протяжении 3 лет после открытия шато Максина трудилась практически безостановочно. К 1959 году она увидела, что дело ее продвигается вперед зигзагообразно, и на каждые 3 шага продвижения приходится шаг отступления. Работники шато де Шазаль на глазах совершенствовались в своем деле. Руководивший ими Максине становилось все сложнее справляться с обязанностями, по масштабу своему намного превосходившими то, к чему она привыкла в мастерской на улице Жакоб. За первый после открытия год у них побывало 92 тысячи посетителей. Их чистая выручка составила 30 миллионов 800 тысяч франков. Иными словами, они понесли убытки. Снова пришлось целые дни просиживать с бухгалтерами, ходить по банкам и, что было хуже всего, делать новые долги. Снова настал период бессонных ночей. На следующий год у них побывало 121 тысяча посетителей. Они получили 48 миллионов 400 тысяч франков. Успех. Но удастся ли его удержать? На 3-й год в шато побывало больше 174 тысяч человек, на 4-й год им удалось превзойти магическую цифру в 250 тысяч посетителей, Да, это был уже стабильный успех. Но по силам ли будет Максине справляться? Озабоченный Ги сказал как-то Чарльзу, что Максина сейчас напоминает ему бегущего с горы человека, которого ноги сами несут вниз, и он уже не может остановиться. Чарльз согласился и вновь повторил ту инструкцию, которую с самого начала дал секретарша Максины. Мадемуазель Жанин обязана снимать с мадам графини как можно больше обязанностей. Секретарша взялась за выполнение этого указания с такой энергией, что вскоре за Максиной осталось только проведение по понедельникам еженедельных совещаний с бухгалтером имения и тоже еженедельных пятничных встреч в Париже с Кристиной по делам их мастерской. Максине уже больше не приходилось допоздна засиживаться за письменным столом, разбирая горы накопившихся бумаг, а с позаранку обнаруживать на нем новые кипы писем и обращений. Теперь она могла позволить себе не вскакивать в 6 утра, но неторопливо позавтракать в постели и спуститься в кабинет к 9. При этом все серьезные дела удавалось обычно закончить уже к обеду. К своему облегчению Максина могла теперь гораздо больше времени проводить с детьми. Вот в чем, думала она, одно из важных преимуществ того положения, когда живешь там же, где работаешь. Если день был холодный, она играла с двумя очаровательными малышами в детской, где зажигали камин. А в хороший день они все вместе с собаками носились по парку и развлекались на воздухе. Максина никогда не думала, что будет испытывать такое счастье просто от общения со своими детьми. Иногда, глядя на сыновей, она вдруг ощущала болезненный укор совести. Появлялось чувство вины. Ей начинало казаться, что она не заслуживает таких чудесных сыновей, что вообще все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Иногда в ее мозгу вдруг проскальзывала мысль, при которой она вздрагивала от ужаса, не иначе как судьба потребует какого-нибудь страшного наказания за ее просто-таки неприличные практичность и удачливость в делах. Отчасти вследствие того успеха, которым ознаменовалось открытие шато, Парадис также постепенно приобретал все более широкую известность как фирма, спасающая старинные здания, прекрасно реконструирующая или перестраивающая их. После того, как получивший большой отзвук в прессе открытие шато де Шазаль продемонстрировало, на что способен Парадис, к ним потянулся непрерывный поток клиентов, и к описываемому времени Максине удалось уже весьма удачно восстановить 26 домов. Парадис перестраивал имеющие историческую ценность здания в музейные и туристские объекты, в гостиницы или же оборудовал в них квартиры для нескольких семей. Теперь в фирме работали 4 постоянных дизайнера. Максина от каждого требовала самоотдачи и напряженной работы, но она всегда стремилась и к тому, чтобы дизайнерам нравилась их работа. Поэтому, когда она бывала в мастерской, оттуда часто раздавались взрывы смеха. Но прежде чем выносить что бы то ни было на суд клиента, Максина сама тщательно проверяла каждый план, каждый рисунок. Никакая, даже самая ничтожная мелочь не могла ускользнуть от ее взгляда. Максина была совершенно незаменима и еще в одном очень важном деле. Иногда расходы на осуществление очередного проекта, которым занимался Парадис, бывали невелики, но в других случаях они могли достигать 50 миллионов франков. Максина умела прекрасно обосновать любой проект тому, кому приходилось раскошеливаться. «У тебя в таких случаях глаза горят, как у быка, когда он выскакивает на арену», — заметил как-то Чарльз. Работа доставляла Максине удовольствие, но отчасти так происходило потому, что она никогда не знала серьезных неудач.